Глава 20. Райя. Райя провела рукой по скатерти, разгладив невидимые складки. Затем выровняла бокал относительно тарелки, оправила рукава платья. Мысли скакали в голове со скоростью горных антилоп. Простые повторяющиеся действия помогали подавить панику. Отец бы недоуменно поморщил лоб, услышав пересказ ее первого дня на Фородском руднике. Райя откровенно сомневалась, что хоть одна дипломатическая миссия за последние 2 десятилетия закончилась двойным убийством, полным крахом непосредственно дипломатии, а также сговором с Белоголовым. Зато Морн, несомненно, одобрительно ухмыльнулся бы на пару с Фреем. Черная мантия больше всего на свете ценил информацию и не ограничивал себя в способах ее добычи. Именно поэтому она решила нырнуть в омут с головой. С момента смерти Мика паника холодной волной прокатывалась по ее телу. А когда первоначальный шок прошел, справляться стало еще труднее. Прямо сейчас, пока она сидела на этом самом стуле в обеденной комнате, решалась судьба всей ее карьеры. Это, как ни странно, заботило ее куда больше, чем прямая угроза жизни. Не появись этот парень, Рик, после увиденного ее бы уже никуда не отпустили. Фатализм Рокота откровенно пугал. Даже если он действовал не по указке, а лишь проявлял инициативу, хотел выслужиться, поймав сунувшую нос куда не надо девчонку, то он не мог не осознавать последствий. Отпустить ее они не могли. Нападение на представителя столицы подписало смертный приговор всем причастным. Даже если представить ситуацию, в которой она оказалась полной дурой, а Пинкус, узнав о произошедшем, напирал бы на умственные помутнения у гвардейца, Райя все равно не верила в успех. Скорее всего, она просто никогда не покинула бы рудник. В таком случае для руководства рудника ситуация становилась еще более неприятной и неопределенной. В Фароте ее ждет часть сопровождающих, непосредственно в столице десятки людей, включая отца и самого владыку. Впрочем, Вильгельм ждет не саму Райю, а отчета и решения проблемы, но это ничего не меняет. Она не могла придумать ни одного объяснения, которое смогло бы обосновать ее пропажу, заодно с Фионой, Мико и Дирком. Единственное, что приходило ей в голову, это пропажа кареты где-то в пути. При желании Пинкус с Иглой могли сослаться на нечто подобное. Но это подняло бы в столице настоящий шторм, ситуация была бы беспрецедентной. Вывод оставался прежним. На что бы ни рассчитывал Рокот, за своей спиной он чувствовал покровительство достаточной силы. Или это был религиозный психоз? Мог ли Игла внушить своим пособникам достаточно безрассудства? В любом случае, теперь ее нахождение на руднике было коротким. Нужно было спешить обратно в столицу, но шанс допросить привратника напрямую она упустить не могла. Тайное чтение бумажек, поиск скрытых смыслов в разговоре тет-а-тет – все это казалось мелочью в сравнении с открывшейся возможностью. Девушка покосилась в сторону дверного проема, в котором несколько минут назад скрылся ее новый знакомый на пару с Фионой. Эти люди вызывали у нее 2 чувства – восхищение и опаску. Относительно камеристки восхищение преобладало. То, как она взяла себя в руки после встречи с Рокотом, оказало отрезвляющее действие. Видя отстраненное спокойствие своей помощницы, Райя не могла поддаться панике. Пришлось собраться. А проследив, как девочка бесстрастно елозит окровавленной тряпкой по полу, Райя поняла. Теперь она видела все. Или почти все. Что касается опаски, то львиная доля относилась к Белоголовому. Его появление было настоящим даром, полностью изменившим ход событий. Оставалось надеяться, что в лучшую сторону, но ни разу в жизни ей не приходилось наблюдать, как кто-то протыкает глазное яблоко спицей, причем пробив череп насквозь. Смущало, что после этого Белоголовый вел себя, как ни в чем не бывало, не выказав никакого удивления относительно происходящего. С той же легкой улыбкой, не тратя время на споры, он принял ее условия, запросив в ответ лишь одно – свободу. В изорванной простой одежде, с присохшей к лицу грязью и припорошенной пылью щеткой волос на макушке, он будто явился в гарнизон из другого мира. Того самого, который не полагалось видеть обычным людям. Сомнений не было, он был чистокровным северянином, И Рая совсем не ожидала встретить одного из них на руднике в столичных землях. Судя по бумагам, он успел пробыть здесь около недели, но уже выглядел так, словно на пути к ней ему пришлось тесать гору кулаками. Как в таком случае выглядят те, кто добывал руны годами? Рая побоялась представить. На первый взгляд мотивы Рика были ясны, а шейник на шее оставлял ему мало иллюзий по поводу собственного будущего. А встреча с иглой в запертой комнате делала отпущенный срок ему еще короче. Этот человек, обладая из имущества лишь тонкой рубахой, ослепил внушающего страх церковника и одним ударом уложил закованного в железо гвардейца. То, каким образом он совершил содеянное, наводило на мысль, что за легкой улыбкой скрывается крайне насыщенное прошлое. На расспросы не было времени, но в то, как сходу Рик схватывал ее пожелание, тер подбородок, осматривая холодными глазами комнату, чувствовалось нечто большее, чем просто попавший на рудники молодой человек. На то, чтобы обсудить приход Пинкуса, ушло чуть меньше часа. Большего у них не было. Поздний вечер стремительно перетекал в ночь. Привратник мог сослаться на позднее время и отход ко сну. Рик деловито прошелся по дому, запоминая расположение комнат. Они закрыли створки на окнах, и теперь трапезная освещалась холодным рунным светом. По периметру комнаты располагалось 4 светильника. Ссадину на лбу Рая запудрила, надеясь, что в полумраке следы борьбы с рокотом будут не так заметны. По настоянию Рика она сменила свое дорожное платье на аналогичное, но чуть более удобное. На плечи девушка накинула легкий платок. Сомнительно, что Пинкус был знатоком столичной моды и этикета. Однако присутствие за ужином в дорожном костюме могло вызвать ненужные подозрения. После чего Рик и Фиона покинули комнату, а она, усевшись за стол, начала теребить скатерть. План, предложенный северянином, был из разряда тех, где в любой момент какая-нибудь мелочь может пойти не так. Но если все получится, в любом случае это будет тяжелая ночь. Поначалу беспокойство за Фиону перемежалось с волнением, что Пинкус все же найдет предлог не приходить. Рик мягко проинструктировал камеристку, что и как ей нужно говорить, при этом юноша крайне похоже изобразил столичный акцент, в очередной раз удивив Раю. Но несмотря на подготовку, казалось, что привратник каким-то образом догадается обо всем, и они потерпят крах в самом начале. Девушка обоснованно сомневалась, что даже с помощью северянина они смогут совладать с полным гарнизоном солдат. Но прошло не более 10 минут, и она услышала, как скрипнула входная дверь. В комнату вплыла Фиона, кивнула ей. «Госпожа, меня известили, что господин Пинкус в восторге от возможности разделить с вами вечернюю трапезу. Он прибудет в течение нескольких минут». «В восторге! Ну, конечно же!» Высокопарная фраза предназначалась в большей мере для пары слуг, которые просочились в дверь следом. В 4 руки они стремительно сервировали стол. Один из них уточнил, желает ли Райя угоститься вином в ожидании. Девушка благосклонно кивнула, но к бокалу с кроваво-красной жидкостью не притронулась, как и к выставленной на скатерть еде. Она отослала слуг, успела переглянуться с камеристкой, а затем вновь услышала, как открылась входная дверь. Рая вздохнула и, убрав руки со скатерти, поднялась на ноги. «Приветствую! Надо ли говорить, насколько я рад вновь видеть вас? Невозможно придумать, что могло бы украсить этот вечер больше, чем наша личная беседа. Как вы? Все ли вам нравится?» «Почти все, если исключить, что твой гвардеец убил Мико, а теперь лежит с проколотой глазницей в десятке шагов отсюда». Она попыталась разглядеть в поведении Пинкуса отголоски произошедшего, но Рик был прав. В своем притворстве привратник достиг совершенства. Он так и не сменил парадный костюм. Но считать причины, по которым у привратника не хватило времени принарядиться, было невозможно. Даже зная о них, от и до девушка не увидела в его поведении изменений со времен их дневной трапезы. «Благодарю вас. Все чудесно. Вы очень гостеприимны. Надеюсь, ничего страшного, если мы отужинаем в моих покоях. Дорога вымотала меня куда больше, чем я ожидала». что вы? Я все понимаю. Прошу вас, не стойте». Если сам привратник вел себя, как ни в чем не бывало, изменилось восприятие самой Раи. До этого она смотрела на привратника с подозрением, но не могла ему довериться лишь на уровне инстинктов. Теперь в его присутствии она ощущала почти осязаемую опасность. Они сели за стол. «Весь вечер провели в своих покоях? «Да, не нашла в себе сил на дополнительные прогулки. Вы?» Привратник замахал руками в своей манере. «Весь в заботах, как обычно». «Сегодня забот прибавилось, не так ли?» Не переставая сыпать ничего не значащими вопросами и лестью, Пинкус налил себе вина, увидел, что ее бокал уже наполнен, отставил бутыль в сторону. «Священнослужитель не почтит нас присутствием?» Этот вопрос заставил привратника на мгновение замереть. Или она видит то, что хочет видеть? «Увы, полагаю, что с его церковной диетой и столь же напряженным графиком вероятность этого мала, но не будем унывать». «Приуныть больше, чем игла в данный момент, смог только рокот». Девушка выждала еще пару минут. Пинкус вновь взял на себя роль лакея, наполнил их тарелки, махал руками, поддерживая жестикуляцией свою болтовню. В голове зазвучал голос Рика. «Перетерпи десяток минут. Он будет торопиться, но не выкажет этого. Не ешь и не пей ничего, ни до, ни после. Сомневаюсь, что слуги подмешают снотворное в еду. Пинкус все сделает сам. Зацепится за первую же возможность». Рая поднесла вино к губам, сделала вид, что пьет, и, наклонив бокал, слишком резко вылила часть прямо себе на платок. «Нет, это же Шулк Миленго!» Она вскочила, резко сорвала платок с плеч. Крикнула, удерживая его на вытянутой руке. «Фиона! Фиона!» Камеристка, как ей было указано, не появилась. Более того, крик девушки должен был служить сигналом для Рика. «Скоро! Очень скоро!» Пинкус округлил глаза и хотел что-то сказать, но Рая не позволила. «Ох, я отослал ее наверх, не дозовешься». Девушка придала лицу максимально капризное выражение. «Прошу меня простить, это было очень неуклюже. Но платок...» Для убедительности она потрясла тряпкой в воздухе. «Еще можно спасти, я уверена. Фиона! Фиона! Один момент, тысячи извинений. Я мигом, нужно найти эту дурочку. Не наполните пока что бокал повторно. По возвращении мне точно понадобится хороший глоток». «Ох, как же так?» В столице любая достаточно высокородная дама при таком инциденте скинула бы платок на пол, безжалостно переводя его в разряд половых тряпок. Истерика по поводу вещи нанесла бы лишь урон репутации и вызвала недоумение у окружающих. Расстраиваться и суетиться из-за вещи, вместо которой можно просто купить новую. К счастью, на задворках пыльного родника требования к этикету были не столь высоки. Девушка стремительно вылетела из комнаты, напоследок услышав за спиной возню. «Как только ты покинешь комнату, он воспользуется этим, чтобы добавить раствор в вино. Лучшего момента не придумать». На вопрос, как же она потом будет сидеть за столом, всячески игнорируя собственный бокал, юноша уверенно ответил. «За стол ты уже не вернешься». Повернувшись в сторону лестницы, девушка вздрогнула. Рик стоял у стены, сложив руки на груди. Он кивнул ей и жестом показал отойти в сторону. Подошел к дверям, из которых она только что появилась. Замер. Казалось, он отчитывает время в уме. Затем приоткрыл створку. У него это получилось совершенно бесшумно. Рая специально села так, чтобы вынудить Пинкуса расположиться спиной к двери. В приоткрывшуюся щель она увидела его мясистый затылок. Привратник сгорбился за столом, поникшие плечи замерли без движения. Одна рука была вытянута в сторону, пухлая ладонь лежала на краю стола. Рикард скользнул внутрь, в два шага оказался точно позади Пинкуса, на мгновение замер. Этот момент растянулся перед глазами Раи на целую вечность. В позе юноша сквозило предвкушение. Далее все произошло быстро. Чуть присев, юноша железной хваткой схватил голову Пинкуса, прижимая ее к груди. Как отец прижимает утерянного, но вновь обретенного ребенка. Сцена выглядела по-извращенному комично, но вскоре первоначальный шок прошел. Привратник захрипел. Забил ногами под столом. Приборы на скатерти отозвались звоном. Правая рука толстяка царапала затылок юноши. Взмахом левой он снес со стола собственный бокал. Звон стекла вплелся в общую какофонию. Пинкус нанес несколько слабых ударов вскользь. С каждым разом все слабее. Затем его голова поникла, а конечности безвольно повисли вдоль туловища. Рик задержал захват еще на пару секунд. Потом отстранился, одной рукой придерживая тучное тело и не давая ему свалиться со стула, а другой вытягивая из кармана ранее порванные на веревке куски ткани. «Помоги мне. Придержи». Его голос был совершенно спокоен, пусть и немного сбилось дыхание. Рая с опаской подошла ближе, положила руки на плечи привратника и удерживала его, пока Рик тряпками привязывал конечности пленника к стулу. Напоследок он запихал скрученный кусок ткани в рот Пинкуса. На импровизированном кляпе Рая разглядела знакомый по своему гардеробу цветочный узор. Ее затошнило. За спиной возникла Фиона, тихо пробормотав. «Мне кажется, все тихо». «За дверью никого?» «Никого». Фиона посмотрела на привязанное тело. «Что мне делать, если кто-то постучится в дверь?» «Предпочту думать, что этого не произойдет». Рая вмешалась. «Для человека, который обещал, что мы покинем рудник в целости, ты слишком полагаешься на случай». «А ты знаешь, какие планы чаще всего терпят крах? Тщательно продуманные». Юноша взялся за спинку стула, наклонил его на себя и, крякнув от натуги, волоком потащил Пинкуса через весь этаж. При осмотре дома его крайне заинтересовала каминная комната. Если обеденный зал выходил прямо в вестибюль и имел ряд окон по всему периметру, то нужное им помещение располагалось в глубине здания, единственное окно выходило на задний двор. Но даже оно было круглым и располагалось почти под потолком. Вероятно, по задумке архитектора, помещение несло в себе функции как гостиной, так и импровизированного кабинета. По центру, ровно под столом, к стене примыкал небольшой камин, не рунный, а обычный. В летнее время он не использовался, топка была очищена, ни дров, ни прогоревших углей. Напротив расположилась пара кресел и тройной диван, развернутые боком к камину и лицом друг к другу. В качестве финального штриха к спинке дивана примыкал небольшой письменный стол. Рунное освещение тоже присутствовало, сейчас тьму разгонял один единственный светильник. Белесый полумрак наводил на воспоминания об операционной якобы. Фиона придерживала дверь, Рик втащил пленника внутрь. Стул под ним жалобно постановал, пуговицы отзывались на давление скрипом. Юноша остановился у камина, развернул привратника спиной к очагу. Пинкус сдавленно застонал. «Вот-вот очнется. Дипломатический корпус готов занять свои места?» Рая сжала руки в кулаки, села в дальнее кресло. Теперь она была повернута к Пинкусу в полоборота, а рунный свет падал ей прямо в спину, превращая девушку в темный силуэт в глазах смотрящего. Рикард садиться не стал, просто выпрямился и замер в шаге от привратника. Фиона, как ей было указано, прикрыла дверь и отправилась обратно в вестибюль, чтобы предупредить о непрошенных гостях, если они вдруг появятся. Даже если отсутствие Пинкуса не вызовет подозрений, есть вероятность, что он приказал обновлять донесения ежечасно. Если допрос затянется, солдаты могут начать искать его по своей инициативе. «Пусть ищут. Но мы к тому времени должны закончить. А значит, у тебя есть час. Максимум полтора». Привратник замычал, вяло покачал головой. В свете лампы он напоминал утопленника, уже раздутого, но только что поднятого с глубокого дна. Складки шеи лежали на некогда белоснежном, а теперь пропитанном потом воротничке. Кожа приобрела бледный оттенок, под глазами нарисовались темные синяки. Лишь сейчас Рая обратила внимание, что Пинкус выглядит куда более вымотанным, чем несколько часов назад. Казалось, он постарел на 5 лет с момента их совместного обеда. «Зачем мы освещаем наши дома так, что любой человек выглядит как мертвец?» Пинкус открыл глаза. Поначалу его взгляд был затуманен обморочной дымкой. Привратник издал тихий хрип. Затем его взор прояснился. Он дернулся, ощутил телом сдерживающие его путы, а ртом шелковый кляп. Оба глаза расширились до размера 2 золотых монет, и Пинкус издал приглушенный, но настолько пронзительный визг, что Рая почувствовала себя палачом на скотобойне. Рик присел на корточки перед стулом, частично заслонив пленнику свет. Взгляд привратника сфокусировался на его лице. Брови улетели куда-то далеко под всклокоченные русые волосенки. Потом он посмотрел своему мучителю через плечо, прищурился, вглядываясь в темный силуэт. Разглядев, кто смотрит на него из развернутого кресла, Пинкус забился в своих путах так, что ножки стула заскрежетали по полу. «Тихо», — Рик говорил шепотом, но его голос разнесся по комнате так, словно он крикнул в пустом каменном склепе. Как ни странно, Пинкус замер. Лишь тяжелое дыхание со свистом вырывалось из носа. «Помнишь меня?» Рик улыбнулся. «Конечно, помнишь». Ответить Пинкус не мог, лишь испуганные глаза, не моргая, смотрели в лицо юноши. «Да уж, Когда мы стояли перед тобой, как отборный скот, пока ты сверялся по своему листочку, кто мог подумать, что это приведет нас в эту комнату?» Пинкус замотал головой. Рик, проигнорировав его потуги, продолжил. «Представляю, как ты жалеешь, что не взял кого-то другого. А если не жалеешь сейчас, то осознаешь это позже. Как там было сказано, в случае осложнений нас с вами ждет личная, но неприятная беседа. Крайне неприятная. Господин Привратник, вы смотрели прямо в будущее». Вновь мучание и скрежет стула. Рик, оттолкнувшись ладонями от коленей, поднялся на ноги. «Я последний раз говорю тебе вести себя тихо. Пока что я просто прошу. Иначе, смотри сюда». Юноша сунул руку под рубаху. В его руке блеснул тонкий медицинский шприц. «До меня дошли слухи, что ты уже виделся с Иглой в его нынешнем состоянии». Небольшая пауза. Юноша дал Привратнику возможность осознать услышанное, затем кивнул на шприц. «Позаимствовал у святоши. Он не поскупился и приберег для меня лучший снотворный раствор. У меня на родине его зовут Сойкой. Но почти весь запас сейчас течет по венам бывшего владельца. Шприц пришлось перезарядить, в этот раз обычной водой. А следом я всыпал щепотку оставшихся рун, таких блестящих и таких желанных в любой другой ситуации. Ты видел, что стало с глазами церковника? А теперь представь такой же эффект, но разносящийся по всему твоему телу». Рикард вновь присел на корточки, поднес инструмент к глазам пленника. «К чему я веду? Сейчас я выну кляп, а потом ты будешь отвечать на вопросы, которые...» Он большим пальцем указал себе за спину. «Тебе задаст эта благородная дама. Возможно, я добавлю еще парочку от себя. Будешь кричать и брыкаться, воткну этот шприц в тебя так быстро и глубоко, что ты и пикнуть не успеешь. Было бы хорошо попасть в шею, но будет тяжело найти ее под всеми этими складками, поэтому могу и промазать. Тебе это, поверь, не понравится. Что еще? Если твои ответы будут недостаточно подробными, то я воткну в тебя шприц. Если кому-то из нас покажется, что ты врешь, шприц. Ответы или даже твой тон не понравится, опять шприц. Уяснил?» Пинкус повращал глазами, затем едва заметно кивнул, насколько позволял давящий на кадык воротник. Рик взялся за кляп двумя пальцами и добавил. «Один человек с севера, не раз и не два при мне, добывал нужные ему сведения. Он всегда говорил, должен быть свет в конце. В чем-то он прав. От человека, который не видит впереди ничего, лишь темноту, толку мало. Обреченность не способствует хорошему разговору. Поэтому вот тебе лучик света. Если твои ответы будут достаточно хороши, я воткну кляп обратно и оставлю тебя связанным. Зато шприц останется неопорожненным. Думаю, ты успеешь проголодаться, но солдаты найдут тебя рано или поздно. Помни об этом. От того, что ты скажешь в ближайшие минуты, зависит твоя жизнь». Он резким движением выдернул кляп, брезгливым жестом отбросил его на диван. Капельки слюны осели на подбородке Пинкуса. Он издал что-то между всхлипом и стоном, просипел, глядя на Раю. «Госпожа! Госпожа! Как же так? Это настоящий преступник! Посмотрите на этот ошейник! Он напал на священнослужителя!» «Священнослужителя, который, по вашим словам, не одарит нас своим присутствием в связи с напряженным графиком?» «Вы соврали мне, господин Привратник. А если вы лжете дипломатическому корпусу, то лжете в лицо владыки». «Я никогда...» «Пустое. Давайте пропустим ту часть, где вы строите из себя невинную овечку. Мне было крайне тяжело убедить его...» Рая ткнула пальцем в Рикарда. «Не воткнуть вам шприц в шею сразу же. Было обещано, что вы дадите интересные ответы на интересные вопросы». Рик кивнул, одобряя ее импровизированный выпад, а для Пинкуса подтверждая сказанное. «Начнем с простого. Я могу понять, почему вы пытались скрыть сбежавшего белоголового, но не могу понять, почему он сбежал не откуда-нибудь, а из главного здания. Простите меня, ради чего вы заперли юношу сегодня утром?» «Он? Я хотел его допросить». «Допросить?» Велагер привел его сегодня утром, его еще двоих. Был инцидент. В таком случае мы всегда проверяем, не был ли он насильственным. После допроса его бы вернули обратно на рудник». Пинкус шумно выдохнул. «Я просто не хотел, чтобы об этом стало известно, особенно в вашем присутствии. Что бы он вам ни рассказал, все неправда. Он преступник». Рик придвинулся поближе. «Под допросом подразумевается проповедь сумасшедшего церковника со шприцом в кармане». Рая добавила. «Подскажите, а как часто к работе на руднике возвращаются мертвецы?» «Что?» «Недалеко как сегодня я обнаружила интересную бумагу, написанную рукой доктора Якоба. Согласно ей, сейчас прямо перед вами стоит юноша, скоропостижно скончавшийся сегодня утром». «Это какое-то...» «Двое оставшихся. Они тоже якобы погибли под этим завалом. Пинкус, мне известно куда больше, чем вы думаете. Больше у вас нет права на ошибку». Испарина накрыла лоб пленника. Следом Пинкус безвольно обмяк. Если до этого он хотел выйти сухим из воды, без всяких потерь, то теперь Рая видела. Надежда покинула привратника. Мысленно она отдавала должное северянину. Без его присутствия Пинкус мог отнекиваться упорно и очень долго. «Так что вы скажете?» «Они... он... парень, получивший травму. Он был в списке». Девушка свела брови к переносице. «В списке? С этого момента поподробнее». Еще более сникшим привратник выглядеть уже не мог. Глубоко вздохнув, он выплюнул еще одну фразу. «Да, да, Корин Абайра. Я отобрал его специально». «По причине?» «Возраст. Его время почти на исходе». Пинкус испуганно покосился на Рикарда. 21 год. Почти бесполезен в качестве работника». Юноша покатал в руках шприц. «Я там был. Несмотря на возраст, ты почти вынудил оставить Корина на руднике. Зачем? И что за список?» «Список. Все проклятый список. Имена, возраст, даже город, в котором произошла тряска. И часть имен отмечены». Рая бросила взгляд на Рика. «Эта информация даже до столицы добирается с задержкой. Очень интересно, каким образом вы получили ее так оперативно, господин привратник». «Не знаю. Правда, не знаю». «Отмечены были только самые старшие?» «Обычно да. Почти. Младше 19 никого не было». «И как давно вы получаете эти чудесные списки?» «С начала прошлой весны». «Почти 1,5 года. Даже раньше, чем она думала. Но по датам все сходилось. Нужно внимательнее просмотреть отчетные бумаги». Уже догадываясь, каким будет ответ, она спросила. «Кто выдавал вам эти списки?» Пинкус почти простонал. «Игла. Это он. Все он. Он должен сидеть тут. Я ничего не знаю. Смотрел список, отбирал нужных ребят. Это все». «Не стесняйтесь. Я уверена, что это далеко не все. Но об этом позже. Касательно иглы. Перед каждым прибытием новичков он выдавал вам список тех, кто должен остаться?» «Да». «Врет». Рик облизнул губы. «Или не договаривает. Слишком резво ответил». «Я не вру». «А если подумать, в списке было только то, что сказано? Перечисление новичков?» «Старожилы тоже. Святой Годвин. Те, кто уже был на руднике какое-то время. Иногда они тоже были указаны, если возраст подходящий. Но потом это почти исчезло. Брали новичков». Рая сложила руки в замок. «Тоже сходится. Если пролистать список смертей, который почти отпечатался у нее в голове за прошедшую неделю, то изначально смертность была почти полностью среди старых работников. Но к началу года ситуация выправилась. Каждый сторожил уравновешивался хотя бы одним новичком. Как удобно. А в бумагах якобы отсутствовали как раз последние. Другими словами, в столичных отчетах смерть имела место, но на деле как будто и нет. Очень интересно. Вы получали списки от священнослужителя. Очень хорошо. А откуда он получал их?» «Понятия не имею». Рик нахмурился. Пинкус посмотрел на него круглыми глазами. Быстро добавил. «Клянусь, Привратник рудника всегда оповещается о прибытии конвоя. Всякий раз после этого Игла передавал мне список тех, кто будет сидеть в клетках. Обычно капитаны сами решают, кого оставить. Но всегда можно кого-то поменять. Наш рудник последний перед столичным. Конвоиры всегда спешат домой. Им уже наплевать. Они пригрозили Коске запросом в столицу. Рик прислонился к краю дивана. Напирали на то, что в ожидании ответа ему придется задержаться на руднике. Все верно. Но ты никого не менял, а запросил дополнительного человека. Почему? Те, кто составлял списки. Я не знаю, кто они, правда. Но их запросы выросли. Поначалу им был нужен максимум один человек в месяц, поэтому брали кого-то из старожилов. А затем все больше и больше. Стало невозможно поддерживать уровень добычи. Слишком мало людей. Мы с Иглой затыкали дыры как могли. Он начал ходить со мной встречать конвоиров на случай, если будут проблемы. Из всех последних конвоев ты вытягивал по человеку? Да, и минимум по одному, прямо с рудников. Рая поморщилась. Впервые она услышала устное подтверждение, что люди на руднике пропадали, что создало нехватку рабочей силы. Но причины были уже не так прозаичны. С прошлой осени сначала по одному, потом по два, а то и три человека в месяц. Итоговая цифра ей очень не понравилась. Ее направили сюда для регуляции процесса поставок. Причины нарушения этих процессов теперь были куда важнее, чем лишняя крупица рун в столичных карманах. Во всяком случае, ей хотелось в это верить. Вернемся к событиям не столь давним. Следуя указаниям, вы оставили на руднике этого юношу, Корина. Что потом? Потом. Днем позже выяснилось, что явитесь вы. Пинкус затравленно посмотрел на девушку. Но даже в нынешнем положении, при обращении к ней, в голосе прорезалось подобострастие. Рая задалась вопросом, насколько же в кожу Пинкуса въелась привычка кланяться перед теми, кто нес ему какую-то выгоду. «Мы не знали, что вам все известно». Игла выразил уверенность, что это визит вежливости, напоминание о власти владыки. «Звучало здраво. Он убедил меня, что если бы в столице узнали о наших делах, то прислали бы сразу целый гарнизон. В последнее время он совсем двинулся. Чаще говорил цитатами из постулатов, чем обычными словами. Был убежден, что вперед нас ведет святая воля. Никакой опасности быть не может». О том, что еще вчера ее осведомленность была куда ниже, Рая решила умолчать. Зато одержимость и несдержанность Иглы обрела смысл. Она прокрутила в голове проповедь, которую священнослужитель вывалил на нее днем. Тем временем слова полились из Пинкуса рекой. Он наконец-то мог сказать о церковнике все, что держал в себе. «Я оказался в эпицентре всего. С одной стороны, ваше скорое прибытие, с другой — Игла и тех, кто стоит за ним. Они не привыкли ждать, а ваш приезд совпал с получением нового списка почти день в день. Как я уже сказал, их запросы выросли. Мне стоило больших трудов убедить Иглу остановить все процессы на время, пока вы здесь. Ему это очень не понравилось, очень. Но затем все пошло прахом». «Утренний обвал?» «Да, буквально за несколько часов до вашего прибытия. Игла взял ситуацию в свои руки, но он же просто сумасшедший». Если бы Пинкус мог закрыть лицо руками, он бы, вероятно, это сделал. «Было плохо все. Абайра валялся в госпитале с разможенной ногой. Якоб подлатал его, но выразился ясно. Даже если парень сможет ходить как раньше, то у него просто не будет времени восстановиться. Седина в голове возьмет свое. Я молчу про перевозку в таком состоянии, а ведь требовалось срочно...» «Постойте». Рая остановила его взмахом ладони. «Перевозку?» «Ну, конечно». Неожиданно Пинкус слабо улыбнулся. Жабье лицо исказилось. «Думали, мы переселяем всех юношей в подвал, чтобы Игле было кому проповедовать? Никого из них нет на руднике, всех вывезли. Это было жесткое требование — переправлять людей в кратчайшие сроки. Игла, изредка Якоб, делали им укол». Тут он взглянул на шприц, улыбка стерлась с лица. «Сутки с лишним без памятства. Доверенные лица вывозили их в крытой телеге». «Доверенные лица?» Как много людей на руднике знают о происходящем, помимо якобы? Около дюжины человек. Игла отбирал их лично. Обычные стражники? Да. Мальберн и Рокот? Да, да. И гвардейцы, безусловно. Никогда недооценивай силу церковного экстаза. Рик повернулся к Райе. Я бы взглянул в лицо Вильгельма, когда он узнает, что сумасшедший лысый псих одними словами переманил к себе его Серебряную гвардию. «Не переманил, нет. Они были знакомы до рудников, это точно. Игла лично поспособствовала их переводу сюда». «Интересная подробность. В случае с Рокотом это уже не имело значения, но второй гвардеец...» «Где сейчас Мальберн?» «Не здесь», — привратник покачал головой. «Я знаю, что вы видели его. Мы чудом успели, но придурок даже не подумал таиться. Игла обоим промыл мозги священной безнаказанностью». «Видела?» В голове Раи пронеслось событие сегодняшнего утра. «Телега, которая проехала главные ворота прямо перед нами. Гвардеец на козлах помахал мне рукой». «А он еще и помахал, гребаный идиот, настоящий бардак. Да, это был Мальберн. А где сейчас Рокот, не знаю. Не видел его несколько часов. Этот придурок организовал поиски, но сам пропал». «О, не переживай», — Рик указал пальцем в пол. «С Рокотом мы встретились лично. Но в отличие от Иглы, его проблемы с глазами имели куда более фатальный характер». Пинкус посмотрел на юношу с ужасом. Рая перехватила инициативу. «Мальберн, куда он?» Внезапная догадка ожила в голове. Рая поймала взгляд Рика. Поняла, что он подумал о том же. «Крытая телега, говоришь?» «Да, он вывез Абайру. После операции якобы накачал его успокоительным. Мы погрузили его огромную тушу в телегу». На этих его словах Рик почему-то криво ухмыльнулся, но тут же посерьезнел. «Я же говорю, Игла окончательно свихнулся и взял все в свои руки. По его словам, задержки больше не имели смысла и были непозволительны. Якобы ценность парня снизилась в разы». «Неходовой товар?» Привратник вздрогнул, перевел взгляд на Рикарда. «Это вы тоже знаете?» «Знаем что?» «Игла сказал так же. В его случае даже не ясно, шутка или нет. Он никогда не смеется». Юноша поморщился, затем взглянул на Раю, развел руками. Она проигнорировала жест. «Пинкус, продолжайте». «Игла настоял, что Абайру нужно отправить немедленно. Да, мы чудом успели до вашего прибытия. Якоб должен был написать, что Абайра погиб при обвале. Он и еще двое». «Еще двое?» — недобрым голосом уточнил Рик. Пинкус сжался. «Да, Абайра, ты... и второй парень, который отзывается на ловчего. Игла потирал руки, сказал, что обвал вовсе не беда, а лишь знамение. Много всякого церковного бреда. Пусть Абайра и порченный товар, но вы двое теперь свидетели. Пусть в списке никого из вас не было, но возвращать никого на рудник он уже не собирался. Сказал, что возраст подходящий у всех троих. Полная чушь, я умолял его остановиться, клянусь. Раньше он хотя бы пытался создавать видимость, что все в порядке. Здесь бы возникли вопросы, даже у оставшихся в руднике парней. Они-то видели, что обвал никого не похоронил, а лишь травмировал. И то лишь одного, а не троих». «Якоб всегда заполнял подобного рода бумаги? Все они были фикцией?» «Почти, но вообще нет. Чаще мы обычно под шумок забирали нужного. Если на руднике кто-то заболевал или пропадал в силу возраста, Якоб просто приписывал в отчеты еще кого-то». «На деле умер один, а по бумагам двое». «Да, все верно». «Значит, в шкафу врачевателя она видела настоящие бумаги. Оставалось надеяться, что такой педант вел личные архивы достаточно скрупулезно». «Игла, почему он так спешил? Почему решил забрать сразу троих, подставив под удары вообще всех?» «Ну, я уже упоминал, что в последнее время он свихнулся даже больше, чем было раньше. А еще... лишь моя догадка, но то, ради чего юноши забирали. Что бы они там ни делали, словно все близится к концу. Запросы стали чаще, нетерпения больше. Как будто им нужно больше людей для последнего рывка. Поэтому Игла так вцепился в этих троих. Неприятный холодок пробежал по спине. Фрей предполагал нечто подобное, и если он оказался прав, то таинственный организатор близок к получению желаемого. Отчего бы он ни желал, остальным будет худо. В этом Рая не сомневалась. Ради благих дел юношей не похищают десятками. «Когда нас с Ловчим развели по комнатам, Рик для ясности указал себе в грудь. Игла должен был нас усыпить и затем вывести на телеге?» «Да, мы бы отправили одного из стражников. Полный бардак. Он вновь не удержался, чтобы не устроить проповедь на прощание. Раньше этого не было. Я умолял его перестать». «У него будет время подумать над своим поведением. В темноте, наедине, со своими мыслями». Рая задала главный вопрос. «Куда направлялась телега? Все эти юноши, куда их отвозили?» Пинкус замялся, словно осознал, что, выдав пункт назначения, полностью сдаст своих таинственных нанимателей, и пути назад уже не будет. Рик избавил его от моральной дилеммы. «Сойка вырубает на срок от суток до 13 часов. Несложно догадаться». Секунду Рая пыталась сопоставить в голове факты, затем выжидающе посмотрела на пленника. Пинкус вялым кивком подтвердил ее опасения. «Да, Фарот. Либо где-то в окрестностях. Не спрашивайте, куда именно. Я не знаю. Но расчет был таков, что юноши очнутся уже на месте». Фарот. Она покинула его почти сутки назад в поиске ответов, а оказалось, что ответы таились в самом городе. Довольно большом городе. Как без зацепок найти там тех, кому свозили бедных белоголовых, она не знала. Пока не знала. «И ради чего? Пинкус, плевать, какой срок им отпущен. Зачем вы сгубили столько людей? Юношей, и так попавших сюда против своей воли?» Рикард прокашлялся. «Сложно сгубить тех, кто и так одной ногой в могиле». «Я никого не сгубил!» «В таком случае расскажите, что с ними делали». «Не знаю! Не знаю! Говорю же вам, я не в курсе даже о месте, как и Рокот, и Мальберн, и стражники. Возможно, Игла в курсе, но нам никто ничего не сказал. Телегу нужно было оставить в оговоренном месте. Каждый раз на подъезде к городу расположение точек менялось. После этого уже не наша забота. Потом коней запрягали двойками. Сопровождающий просто возвращался на лошади обратно на рудник». Пинкус перевел дух. «А что они там делают, не знаю и знать не хочу. Явно ничего хорошего. Парням и так отпущен не самый длинный срок. Чаще всего год или больше. Они брали только таких». Рик вмешался. «А если кто-то покинет мир раньше?» «Такое случалось. Известны случаи, когда белоголовые исчезали в юном возрасте». «Никогда не угадаешь, но это лишь погрешность». Пинкус покачал головой. «Такие случаи редки, очень редки. Они набирали именно тех, кто должен был исчезать в скором времени. Через год, может, чуть больше или чуть меньше. В последнее время срок сократился. Запрашивали таких, как Туша или этот Вошловчий. Тех, у кого время уже на исходе. Считанные месяцы». Рая задумалась. Что бы ни грозило юношам, на это стало уходить меньше времени. Если раньше они планировали, что юноша проживет минимум год, то теперь время существенно уменьшилось, а финальной точкой было исчезновение из мира. Но какой в этом толк? Словно услышав ее мысли, Рик проговорил вслух. «Какой в этом толк? Советую как следует подумать. Ты занимался этим дерьмом больше года и хочешь убедить нас в полном неведении?» Пинкус сжался на стуле, посматривая на шприц. Затем его взгляд переместился выше. Рикард опустил голову, провел ладонью по шее. «Что? Из тех, кого выбрали, Абайра был первым в прозрачном ошейнике. Абайра и ты. Но ему скоро 22. При этом ни одного седого волоска. Думаю, поэтому Игла так вцепился в него. Уникальный случай. Не спрашивайте, почему это важно, я не знаю. И есть важная деталь». «Какая именно?» «Ошейники всегда возвращались обратно. Они все посчитаны. Если мир покинуло, к примеру, 10 работников, то 10 ошейников отвозят в город и распределяют для будущего использования. Насколько я знаю, они довольно дороги в производстве. Какое-то абсурдное количество рун на один. А секрет производства тщательно оберегается. Это не общедоступная информация. За всем этим строго следят. И в этом аспекте Игла проявил максимальную осмотрительность. Количество умерших на бумаге всегда равнялось количеству переданных ошейников. Да, я не придал этому значения. Радовался, что хоть в этом к нам не подкопаться. Ведь всем известно, что ошейник снять невозможно. Он остается после того, как работник исчезает из мира. Это было отличным подтверждением отчетности. Это объясняло, почему высокая смертность не вызвала нужного интереса ни у Стоммунда, ни у вышестоящих членов. В словах Пинкуса был толк. Передача ошейников должна была в нужной мере подкрепить доверие к отчетам. Несмотря на религиозное сумасшествие, Игла был умен, очень умен. Если бы не снижение поставок, столица бы еще долго игнорировала происходящее. «Почему ты заговорил об этом?» В отличие от нее, Рика мало волновала отчетность, но Рая увидела, как он нервно приткнул ногтем по прозрачной оболочке. Что-то в болтовне Пинкуса заставило его напрячься, впервые за весь разговор замереть в ожидании ответа. «Такое дело. Ошейники возвращались очень быстро. Ни разу не пришлось ждать даже месяца. Ошейники передавали обратно в течение недели или двух. Как раз в срок, чтобы отправить их в город вместе с месячной отчетностью. Ни единой задержки». Рая скептически посмотрела на пленника. «Как такое может быть? Вы только что сказали, что юношей забирали в среднем за год до критического срока». Произнеся слова вслух, она запнулась. «Хотите сказать, к тому времени они уже были мертвы?» «Мертвы? Нет, нет, честно, я так не думаю. Если бы они хотели убивать этих юношей, то...» Рик закончил за него. «То нет никакого смысла оглядываться на возраст. Я тоже сомневаюсь в подобном исходе. Игла выглядит и говорит, как церковный сектант, но вряд ли бы он стал похищать нас ради того, чтобы стремительно умертвить. А это значит, господин привратник, выскажите мысль вслух». Пинкус замялся, с тоской посмотрел на Раю. «Я подумал, что они научились снимать ошейники». Она похолодела. «Невозможно. Но настолько ли невозможно, как тайком вывести с рудника десятки человек? Вы хотите сказать, что где-то сейчас сидят десятки человек, с шеи которых был снят единственный сдерживающий фактор? Сдерживающий, напомню, от превращения огромной площади Земли в испепеленный кратер?» Удивительно, но Пинкус действительно задумался, словно задача захватила его. Затем покачал головой. «Сомнительно. За прошедшие месяцы ни один и ни два из списка должны были покинуть мир. Кто хочет сидеть на пороховой бочке такого размера? Это же полный бардак». Умственное усилие будто забрало у привратника остатки сил. Он тяжело выдохнул, уронил голову на грудь. «Я больше ничего не знаю, правда. Все последние слова — это лишь догадки». Рик перестал задумчиво поглаживать ошейник. «Кое-что ты все же знаешь. Где сейчас ловчий?» «В подвале. Кладовая комната в левой части здания». «Игла не усыпил его?» «Нет, не успел». Пинкус мрачно посмотрел на юношу. «Выбрал не тот кабинет первым». «Смешно. Количество охраны». «Один или два стражника, не знаю. Охранение выставляет рокот». «Маловато, не находишь?» «Весь личный состав занят поисками. Нет смысла тратить людей. Дверь заперта. Я приказал никому не входить». Повисло молчание. Рая знала, о чем думает северянин. Этот ловчий даже в большей опасности, чем они сами. Даже если они покинут рудник, Белоголовый останется в руках покаявшегося Пинкуса и очнувшегося разъяренного Иглы. Рик, как будто сверившись с внутренними часами, глубоко вздохнул. «На этом, господин привратник, мы с вами прощаемся». Он вопросительно посмотрел на Раю. «Остались еще вопросы к нему?» Погруженная в свои мысли, она слабо кивнула. «Лишь один. Полтора года вранья. Крах Фаротского рудника. Измена столицы. Отправка десятков юношей в неизвестность. А может, и на смерть. Ради чего, Пинкус?» У вас была отличная должность, золотые пуговицы на груди, доверие владыки. А теперь вы сидите на этом стуле. Ради чего все это?» Привратник уныло посмотрел на нее. «Тогда пуговицы были лишь серебряные». «Получается, для вас дело было лишь в деньгах? Так просто?» «Их первое предложение было очень щедрым. Очень. И оно исходило от иглы. Вы провели с ним не так много времени. Но скажите, вам бы хотелось перечить этому человеку? Я закрыл глаза на все остальное». Рик мрачно резюмировал. Человек с серебряными пуговицами закрыл глаза, чтобы обнаружить на веках две серебряные монетки. Он поднял руку со шприцем. Пинкус вжался в спинку стула. «Я рассказал все, что знал! Я же рассказал!» «Верно, рассказал. Поэтому прошу прощения. Один момент». Неожиданно Рик развернулся, быстрым шагом подошел к двери, выскользнул наружу. Рая услышала, как он перебросился парой фраз с Фионой, но слов было не разобрать. Меньше минуты они провели с Пинкусом наедине. Привратник теперь избегал ее взгляда, мрачно глядя в пол прямо перед собой. Она изучала капельки пота, ручьями стекающие по бледному лбу. Затем, скрипнув дверью, вернулся Рик. Шприц переместился в левую руку, а в правую он нес наполненный почти до краев бокал вина, взятый, несомненно, со стола в трапезной. Словно ознаменовав важность момента, пол под ногами завибрировал. Привратник сглотнул. «Как я уже упоминал, в свое время мне доводилось наблюдать за людьми в схожих ситуациях. Для вас, господин привратник, у меня есть то, чего не было ни у кого из них. Выбор». «Выбор?» Пинкус нервно облизнул губы. «Ты связался не с теми людьми, выдал их секреты, а до этого на пару с церковником запятнал себя по всем статьям. Но игла — хищник, он и вслепую прогрызет себе путь к спасению, а ты лишь обглоданная кость на этом пути. Тебя использовали, но теперь ты бесполезен. Я знаю, что ты постараешься сбежать, пока игла не очнулся и пока сюда не пришла толпа столичных гвардейцев. Но долго ли ты проживешь? Я знаю таких людей, и поверь, между неизбежным возмездием и шприцом стоит выбрать шприц. Или...» Рик приподнял хрустальный сосуд. «Предлагаю тебе угоститься чудесным вином, до этого предназначавшимся ей». Он кивнул на Раю и втянул ноздрями воздух над бокалом. «Много часов крепкого, спокойного сна. Что выберешь?» Он замер перед привратником, согнув обе руки в ладонях. Пленник вновь облизнул губы. Его конечности все еще были связаны. Затем он подбородком указал на емкость с вином. Рик пожал плечами, бросил шприц на диван, поднес бокал к жабьему рту. «Сладких снов, привратник». Несколько капель упало на дорогой костюм, но Рик медленно и аккуратно влил весь бокал в рот Пинкуса. Полминуты они молчали, все это время пленник сипло дышал, потом его глаза заволокло дымкой. Напоследок он успел посмотреть на Раю, она поймала уже ничего не выражающий взгляд. Голова привратника упала на грудь, дыхание выровнялось. Она поднялась с кресла, оправила платье. «Ты бы правда убил его, если бы он попросил?» «Не попросил бы. Он так ничего и не понял». Рик поднял шприц с мягкой обивки и, нажав на поршень, разрядил прозрачную струйку в камин. «Да и тяжело бы было прикончить его обычной водой. Было интересно, что он выберет перед лицом неизбежного». Она замерла. «Вода? Там не было рун?» «Все потратил на иглу. Не смотри так, сработало же. Я бы все равно заставил его говорить, но так проще. Иные варианты тебе не понравились бы. И мне тоже». Рик обшарил карманы пленника, вытащил из нагрудного кармана мелкую книжечку в узком переплете, пролистав страницы, хмыкнул, щелкнул пальцем по обложке. «Писание?» «В некотором роде. Но не то, о котором ты думаешь». Рая подошла к двери. Напоследок она оглянулась на крепко спящего привратника. «У меня уже нет сил удивляться. Что теперь?» «Придется собраться с силами. Я хочу вернуться в главное здание».